Оружие было выполнено искусно. Никелированный ствол, рукоятка из перламутра. Если бы по нему не стреляли в упор, не стоило ожидать больших неприятностей от этой безделушки. «В обойме не достает одного патрона», — пояснил Люка. «Я звонил Гастен Реонетту, который завтра проведет обычную для таких случаев экспертизу. Он и сейчас уверен, что именно из этого револьвера стреляли в понедельник». «Полагаю, господин Гуэн, ваша жена, равно как ассистентка, имели доступ к ящикам стола. Их не запирают на ключ?» «Я ничего не запираю на ключ». Это было тоже проявлением неуважения к людям. Он ничего не прятал. Его мало волновало то, что кто-то трогал его личные бумаги. «Вы не удивились, когда по возвращении домой вечером в понедельник застали в квартире в свояченицу? Она завела привычку избегать меня. Я думаю, что она вас ненавидит, не так ли? Это еще один способ придать своей жизни интерес. Ваша жена утверждает, что сестра зашла к ней случайно, поскольку проходила мимо в тот вечер. Это возможно. Когда я допросил Антуанетту, она заявила мне, что сестра звонила ей и просила прийти». Гуэн слушал внимательно, но на лице его не отражалось никаких чувств. Удобно устроившись в кресле, вытянув ноги, он сидел, сцепив перед собой пальцы рук, и Мегре поразился. Какие у него длинные пальцы, такие встретишь разве что у пианистов. «Присаживайтесь с нами, Люка. Если вы хотите, то и вашему инспектору принесут стаканчик». Люка отказался от предложения. «Есть и другое утверждение вашей жены, которое я обязан проверить, и никто иной, как вы, поможете мне в этом». Профессор кивнул, ожидая вопроса. «Однажды с вами произошел сердечный приступ. В то время вы находились в квартире Лулу. Это так. Несколько преувеличено, но верно. Верно ли и то, что ваша любовница, перепугавшись, позвонила вашей жене?» Гуэн казался удивленным. «Кто вам это сказал? Неважно, так это правда. Не совсем. Вы отдаете себе отчет, что ваш ответ имеет очень важное значение. Я отдаю себе отчет в манере, с которой вы ставите вопрос, но не знаю почему. Как-то ночью я почувствовал себя неважно. Я попросил Луизу подняться и взять пузырек с лекарством из ванной комнаты. Она так и сделала. Жена открыла ей сама, ибо наша прислуга уже легла, а их комната на 7-м этаже. Жена тоже встала с постели, когда пришла Луиза. Она отправила за лекарством». «Они спустились к вам вдвоем?» «Да. Но за это время приступ миновал, и я смог сам выйти к ним из квартиры на 4-м этаже. Только я переступил порог, как Луиза вместе с моей женой в ночных рубашках появились на лестнице». «Вы позволите?» Мегре в полголоса сказал Люка несколько слов, и тот вышел из комнаты. Гуэн ни о чем не спрашивал и не выглядел удивленным. «Дверь оставалась распахнутой настежь. Я закрыл ее». Мегре предпочел бы ложь. Почти час он хотел услышать, как Гуэн солжет, но тот был воплощением искренности. «Вы уверены?» Он давал профессору последний шанс. «Абсолютно уверен». «Итак, насколько вам известно, ваша жена никогда не приходила к Лулу в квартиру на 4-м этаже. Вы плохо знаете Жермену. Разве госпожа Гуэн не уверяла, что лишь однажды побывала в той квартире? Выходило, что она не могла войти туда в ту ночь. И когда она спустилась вниз для беседы с комиссаром, то не стала с интересом осматривать все вокруг, а повела себя так, словно уже побывала в комнате. Это была ее вторая ложь после того, что она притворилась, будто не знала о том, что Луиза ждет ребенка. Вы считаете, что ваша жена все еще подслушивает нас под дверью? На всякий случай Мегре отправил Люка караулить выход из квартиры. — Я уверен, — начал профессор. И тут дверь комнаты эффектно распахнулась. Госпожа Гуэн сделала пару шагов, чтобы подойти поближе к мужу и посмотреть ему в глаза. Никогда еще Мегре не доводилось видеть в человеческом взгляде столько ненависти и презрения. Профессор не отвернул головы и, не дрогнув, принял этот удар. Комиссар поднялся и объявил. — Я вынужден вас арестовать, госпожа Гуэн. Она произнесла довольно рассеянно, не отводя от мужа взгляд. — Я понимаю. — Полагаю, вы все слышали? — Да. — Вы признаете, что убили Луизу Филон? Она кивнула. Казалось, сейчас она в фурии набросится на этого мужчину. который так спокойно выдержал ее взгляд. «Он знал, что это произойдет», — проговорила она, задыхаясь, срывающимся голосом. «Теперь я спрашиваю себя, не этого ли он хотел, не делал ли он все для того, чтобы толкнуть меня на это, не для этого рассказывал мне о некоторых вещах. Вы позвонили вашей сестре, чтобы подготовить себе алиби». Она снова кивнула, соглашаясь. Мегре продолжал.